Будем ревновать о доброй и боголюбивой жизни не ради человеческой похвалы, но изберем добродетельную жизнь ради спасения души, ибо каждодневно видится смерть перед глазами нашими, и все человеческое ненадежно. В нашей власти жить целомудренно, но сделаться богатым не в нашей власти. Итак, что же? Не должно ли осуждать душу нашу за желание маловременного и призрачного блеска богатства, которого стяжать не имеем власти? О, как неразумно поступаем мы, желая все богатства! Не знаем разве, что выше всех добродетелей есть смиренномудрие, как больше всех страстей есть чревоугодие и ненасытные желания житейских благ. Помнить непрестанно должно людям рассудительным, что подъемля в жизни сей небольшие и маловременные труды, после смерти получим мы величайшее утешение и блаженство вечное. Борющийся со страстями и желающий быть увенчанным от Бога, если падет, да не малодушествует, и не остается в падении сем, отчаиваясь в себе, но восстав, опять пусть борется и заботится получить венец до последнего издыхания, восставая от случающихся падений. Телесные труды — суть орудия добродетелей и спасительной для души. Лишение житейских удобств людей мужественных и борцов соделывает достойными венцов от Бога. Итак, должно в жизни сей умертвить уды свои для всего житейского, ибо мертвый не будет уже заботиться ни о чем житейском. Душе умной и подвязающейся не должно тотчас падать духом и устрашаться, когда случится что прискорбное, чтобы не быть осмеянной за боязливость. Душа, увлекаемая житейским блеском, выходит из чина своего. Душевные добродетели делают нас достойными вечных благ, а самопроизвольные грехи человеческие — суть причины вечных мучений. Умный человек борим бывает страстями душевными через чувства телесные, кои есть у разумных тварей. Телесных чувств пять — зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Через сии пять чувств, подпадая четырем своим собственным страстям, бедная душа берется в плен. Эти четыре страсти душевные — суть тщеславие, жажда утех, гнев и страх. Но когда человек с мудростью и рассуждением, хорошо повоевавши, одолеет и победит страсти, тогда уже не бывает борим, но мирствует душой и увенчивается от Бога как победитель. Из останавливающихся в гостиницах некоторые получают постели, а другие, не имея постели, на полу ложатся и засыпают так же крепко, как и те, кои спят на постелях. Дождавшись конца ночи, утром, те и другие оставляют постели и равно все выходят из гостиницы, неся с собою только свое собственное. Таким же образом и все шествующие путем жизни сей, и те, кои жили в умеренном состоянии, и те, кои пожили в славе и богатстве, выходят из жизни сей, как из гостиницы, не беря с собой ничего из сластей, житейских и богатства, а одни только собственные дела свои, соделанные ими в жизни сей, добрые ли то или злые. Имея большую власть, не грози сразу кому-либо смертью, зная, что по естеству и ты подлежишь смерти, и что всякая душа, как последнюю одежду, скидает с себя тело свое. Разумея сие ясно, подвязайся быть кротким, делая добро. Благодари всегда Бога. Кто не милостив, тот не имеет добродетели в себе. Смерти избежать невозможно, и нет способов. Зная сие, истинно умные люди, опытно навыкшие добродетелям и боголюбивому помыслу, встречают смерть без стенаний, страха и плача, имея в мысли, что она с одной стороны неизбежна, а с другой избавляет от зол, каким подвергаемся мы в жизни сей. забывших добрую и богоугодную жизнь и мудрствующих не по правым и боголюбивым догматам, не должно ненавидеть, а более жалеть, как оскудевших рассуждением и слепотствующих сердцем и разумом, ибо, принимая зло за добро, они гибнут от неведения. И Бога не знают они, триокаянные и несмысленные душою. Не со всяким веди беседы о благочестии и добром житии. Не по зависти говорю так, но потому что пред неразумнейшим покажешься ты, думается мне, смешным. Подобное подобному сочувствует, а для таких бесед немного слушателей, или, вернее, они очень редки. Лучше потому не говорить, ибо не этого хочет Бог для спасения человека. Душа состраждет телу, а тело не состраждет душе. Так, когда тело рассекают, страдает с ним душа, и когда тело крепко и здорово, соуслаждается тем и чувства душевные. Но когда душа раздумывает, раскаивается, не раздумывает, не раскаивается вместе с нею и тело, а пребывает само по себе, оставаясь позади, не двигаясь. Ибо раздумывание, раскаяние, есть болезненное чувство души, равно как неведение, гордость, неверие, любостяжание, ненависть, зависть, гнев, малодушие, тщеславие, честолюбие, несогласие, нечувствие добра и подобное душою производится. Помышляя о Боге, будь благочестив, независтлив, добр, целомудрен, кроток, щедр по силе, общителен, неспорлив и подобное. Ибо всем этим угождать Богу есть некрадомое богатство души, а также не осуждать никого или ни о ком не говорить, что он где нехорош, согрешил, но лучше разыскивать свои худые дела и свою жизнь рассматривать самим собою, угодна ли она Богу. Какое нам дело до того, что другой кто нехорош? Истинный человек старается быть благочестивым. Благочестив тот, кто не желает чуждого ему. Чуждо же человеку все сотворенное. Итак, презри все, так как ты образ Божий. Образом Божьим бывает человек, когда живет право и богоугодно, а этому быть невозможно, если не отстанет человек от всего страстного. У кого ум боголюбив, тот искусен во всем, что спасительно для души, и во всяком благоговеинстве, требуемом от него. Боголюбивый муж не укоряет никого другого, потому что знает, что и сам согрешает, и это есть признак души спасающейся. Те, кои с усилием стараются иметь временное стяжание, и, забыв о смерти и погибели души своей, любят вожделение злых дел, о том, что спасительно для них не заботятся, не представляют бедные, что претерпевают люди от зла по смерти. Бог не есть виновник зла. Он даровал человеку разум, способность различать добро и зло, и самовластие. Злые же страсти рождаются уже от нерадения и беспечности людей. Отнюдь не виновен в них Бог. По свободному выбору воли демоны сделали злыми, равно как и большая часть людей. Человек благочестиво живущий не попускает злу войти в душу. А когда нет в душе зла, тогда она бывает безопасна и невредима. Над таковыми ни злобный демон, ни случайности не имеют власти. Бог избавляет их от зол, и живут они невредимо, хранимы, как богоподобны. Похвалит ли кто такого человека, он в себе самом посмеивается над хвалящими его. Обесславит ли, он сам не защищается пред поносящими его и не негодует за то, что так говорят они о нем». Зло прирожается к естеству, как ржавчина к меди и грязнота к телу. Но как не медник произвел ржавчину и не родители грязноту, так не Бог произвел зло. Он даровал человеку совесть и разум, чтобы избегал зла, зная, что оно вредно для него и готовит ему муку.